Глава 29. Сперва венеранс, а потом катушка. Удача, раз улыбнувшись, уже не оставляла Мегги Рисоул. В первый же день ее службы во дворце девочку послали отнести принцессе катушку красных ниток. «Заруби себе на носу!» — сказала начальница всех служанок, строгая женщина по имени Луиза. «Принцесса особо королевской крови, поэтому ты должна сделать реверанс». «Чё?» — громко переспросила Мик. «Реверанс сделай! Не забудь!» — крикнула Луиза. «Ага!» — обрадовалась Мик. «Венеранс! Непременно, мэм!» Взяв нитки из рук Луизы, она начала подниматься по золотой лестнице в покое принцессы. Она шла и тихонько разговаривала сама с собой. «Вот ты идешь, и сейчас увидишь принцессочку. Ты, Мегги Рисоул, собственной персоной. Сейчас увидишь принцессочку, тоже собственной персоной. И не забудь, сразу венеранс, потому что она особо королевской крови». Однако у самой двери в покое принцессы Мег вдруг страшно перепугалась. Она стояла, стиснув катушку в кулаке, и бормотала. «Как же это? Чё делать-то? Сперва катушку отдать, а потом венеранс? Или нет, сначала неранс, а потом катушку отдать? Да, так, точно так. Сперва венеранс, а потом катушка». Она постучала в дверь. «Войдите!» — сказала изнутри Горошенко. Но Мик ее голоса не услышала и постучала еще раз. «Войдите!» — повторила Горошенко. Но Мик снова ничего не услышала и постучала в третий раз. «Может, принцессочки и дома-то нет?» — подумала она. Но тут дверь распахнулась, и на пороге оказалась принцесса собственной персоной. И она смотрела прямо на Мегги Рисоул. «Ух ты!» — выдохнула Мик, да так и осталась стоять с открытым ртом. «Здравствуй!» — сказала Горошенко. «Ты, наверное, новая служанка. Нитки принесла?» «Сперва реванс!» — скомандовала себе Мик и, подобрав юбки для реверанса, тут же выронила катушку. А потом, пытаясь изобразить реверанс, наступила на катушку и стала балансировать на ней, пытаясь обрести равновесие. Это продолжалось довольно долго. Так, во всяком случае, показалось раскачивавшейся на катушке Мик и принцессе, которая за этим наблюдала. Но потом новая служанка все-таки грохнулась на пол, к ногам Горошенки. «Ух ты!» — сказала Мегги Рисоул. Больше Горошенка сдерживаться не могла. Принцесса громко расхохоталась. «Ничего страшного!» — проговорила она сквозь смех. «Главное — порыв, а не результат!» «Чё?» Мик и не поняла, и не дослышала. «Главное, что ты хотела сделать как надо!» — прокричала Горошенко. «Спасибо, мисс!» Мик медленно поднялась на ноги и взглянула на принцессу. И тут же испуганно потупилась. «Сперва вернанс, потом катушка!» — пробормотала она. «Ты о чем?» — удивилась Горошенко. «Господи!» — воскликнула Мик. «А катушка-то где?» Она снова плюхнулась на пол и поползла на локтях и коленках искать катушку. «Слава богу! Нашла!» Мик выпрямилась и протянула катушку принцессе. «Я же вам катушку принесла! Держите, вот!» «Замечательно!» — ответила Горошенко. «А то у меня красные нитки все время теряются. Остальные на месте, а красные что ни день пропадают». «Вы чего шьете-то?» — спросила Мик, скосив глаза на кусок ткани в руке принцессы. «Я вышиваю историю мира. Моего мира. Видишь? Вот король. Мой отец. Он тут играет на гитаре, потому что и в жизни очень любит это делать. И играет очень хорошо. А тут моя мама, королева, и она ест суп, потому что больше всего на свете она любила суп. Суп? Ух ты! Его же запрещено есть! Конечно! Его как раз мой папа и запретил, потому что мама умерла, когда ела суп. Ваша мама умерла? Да, месяц назад. Принцесса закусила дрожащую губу, чтобы не расплакаться. «Ух ты!» — воскликнула Мик. «Так моя же маманя тоже померла!» «А сколько тебе тогда было лет?» «Билет? Какой билет?» Мик не расслышала вопрос. «Не билет!» — прокричала принцесса. «Сколько лет тебе было, когда у тебя мама умерла?» 6 без малого!» «Бедная!» Принцесса посмотрела на Мик с глубоким сочувствием. «А сейчас тебе сколько?» 12. «И мне тоже!» Оживилась Горошенко. «Мы с тобой ровесницы! Как тебя зовут?» Спросила она погромче. «Мигири! Мигири Соу! Но люди кличут Мик! А я вас раньше видела!» Выпалила девочка. «Вы мимо меня на белой лошадке проехали. Это был день моего рождения. Я еще в поле стояла. Дядиных овец спасла. На закате». «Я тебе помахала?» спросила принцесса. «Че?» «Я тебе рукой помахала?» прокричала Горошенко. «Да!» кивнула Мик. «А почему ты не помахала в ответ?» «Махала я, только вы уж далеко ускакали. Когда-нибудь я тоже поскочу на белой лошадке, корону надену и буду людям махать». Мик по привычке потрогала свое ухо кочерышку. «Я тоже, как вы, принцессочкой стану». «Правда?» Принцесса метнула на Мик быстрый, внимательный взгляд, но больше ничего не сказала. Когда Мик спустилась в конце концов по золотой лестнице, внизу ее поджидала Луиза. «Ты там у принцессы ночевать вздумала?» Возмутилась она. «Слишком долго?» догадалась Мик. «Именно!» сказала Луиза и отвесила Миггери за трещину не хуже дядиной. «Хорошей служанкой тебе не стать. Это ясно как день». «Не стать», согласилась Мик. «Но это не важно, мэм, потому что я стану принцессочкой». «Кем?» «Тоже еще!» «Принцесса выискалась! Не смеши!» На самом деле начальница всех служанок сказала это для красного словца, поскольку она вообще никогда не смеялась. Категорически. Даже представив Мигери Соу с короной на голове.